Ничего не понимаю. Неизвестное стихотворение Лермонтова посвящено Ивановой. Имя ее названо в первый раз полностью в заглавии. И все это переписано рукой какой-то курской губернаторши в альбоме 70-х годов. Так вот и кажется, что я сейчас признаю эти стихи за лермонтовские, а выяснится, что это розыгрыш. А Фокин заинтересовался, заглядывая через плечо, говорит, что привлекло вас в этих хрестоматийных стишках. Я говорю, так ничего, поднимая глаза наверх страницы. В альбом Д.Ф. Ивановой. Когда судьба тебя захочет обмануть, и мир печалить сердце станет, ты не забудь на этот лист взглянуть и думай. Тот, чья ныне страждет грудь, не опечалит, не обманет. Лермонтов. И снова год. 1832. Перевернул еще две страницы. Станцы Лермонтова. И тоже неизвестные. Как метеор в вечерней мгле она очам моим блеснула, и бывши все мне на земле, как все земное обмануло. А Фокин говорит, по некоторым причинам, которые мне не хотелось бы называть, моя супруга и я решили уступить право собственности на этот альбом Государственному литературному музею. Мы даже носили туда этот альбом, они отнеслись к нему с большим интересом, но у них не оказалось в этот момент денег. Мы не захотели оставить, мы заполнили какое-то предложение о том, что мы согласны это передать, и поэтому то, что мы сейчас рассматриваем этот альбом, пусть останется между нами. Мы же умеем хорошо понимать друг друга. Я думаю, сказать ему, что в альбоме не опубликованный Лермонтов, а он, может быть, раздумает передавать альбом. Может быть, стихи, которые чудом однажды уже уцелели, исчезнут теперь навсегда? Нет, думаю, не стоит рисковать. Он просит не говорить, и я не скажу. Прошло несколько дней, захожу в литературный музей, спрашиваю, вы покупали альбом у Фокина, что не приобрели до сих пор? Как же купили? Я говорю, а можно будет посмотреть? Ну что вы? Как? А почему нельзя? Так он еще не описан. А пишут, посмотрите. А, как же это я не подумал? Ведь начнут описывать альбом, найдут эти стихи, опубликуют их без меня, а я со своими поисками, на что буду нужен. Прошло еще некоторое время, прихожу, спрашиваю, неужели еще до сих пор не описали альбом? Описали. Я говорю, а есть что-нибудь интересное? Если бы не было, то не стали бы покупать. Я говорю, а что такое? Никому не говорите. Автограф Апухтина. Я говорю, а еще есть что-нибудь? Все остальное полная ерунда. Не заметили. Тогда я написал заявление директору с просьбой разрешить мне ознакомиться с автографом Апухтина. А когда мне предоставили альбом, выписал из него лермонтовские стихи, пришел и попросил разрешения опубликовать их. И вот, как видите, разрешили.